эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня наше подорожье на Столпецчину у вёску с татарским назовом Засулли, якая добра вядомая дальнобойщикам з Москвы. Украине, сегодня белорусские мытники, да и навокольные аутоаматоры называют заснованное еще татарскими князями-уланами у 1487 годе старожитное Засулле криминальной кропкой. Упершиню сутыкнулся с гэтым, вандруючи по Столпецчине по линии Засулле-Колосова, уздовж мегаполиса у Злетишев, где 2000 дачников. У садовом кооперативе Колосова 93 спадар Василь Варашу тады мне наракал. Несколько раз вот был в Засулле, там-то не проехать, не пройти. Ямы выбыли, подвеска-то несколько раз проехал, их надо на техосмотр. А вся справа у тым, что за некалькі километров от Засулля мытный пункт, где с дальнобойщику за проезд фур по аутобану Москва-Брест берут сбор у 10 евро. Ты ж, каб не платить, годами уже сбочивать у объезд на вёску. Дорогу вокол раздяублі до такого стану, что на пэўных промежках дорогие мерседесы, кажуть, едут с хуткостью 10 км в годину. На летище неподалек я сустроился с коренным засульцем 55-годовым Иваном Толстым. Поравнали недавно, и он працавал старшим инспектором на терминале, як называют у народе пункт контроля и утрымания дорожных сборов. Иван ситуацию ведает снутры. Что такое терминал? Это необходимо. Потому что те деньги, которые на терминале оплачивают, ходят на ремонт дороги. А дорога Брест-Москва – самая лучшая дорога життя. 10 евро. Это минимально. По сравнению с тем, что люди оплачивают за границей. Но опять-таки, через то же Засулье планировали поставить маленький терминал еще дополнительный. Сделали асфальтовую площадку, ничего дальше не пошло. При этом ездят миновито славянские кировцы. Немцы и поляки, не ведучи, едут по аутобану Москва-Брест. Как положено. Россияне езжают, потому что карты есть, дороги пока. Хотя стоят знаки, что не более 8 тонн проезд по Засулью. На это никто внимания не обращает. Если милиция стоит, поймали, ну наказывают. И штраф выписывают за нарушение дорожных знаков. Но опять-таки это же идет не автостраде, это идет в милицию. Хотя для того, чтобы сделать вот все переходы, как положено, подземные, до Колосова, допустим, идти, сколько здесь уже людей погибло. Потому что водители не привыкли останавливаться на автостраде. Да еще тем более сдач идет человек конкретно под даты. Чему 10 год мини-терминал на Засулье, про зайки протекает море державных грошей потенциальных и его не робить. Недостаток денежных средств. Народ этот терминал узнает. Ни одна машина через Засулье ехать не будет. Человек, работяга будет сидеть там, денег никаких получать не будет, дохода. Но ему зарплату надо платить. Вот сейчас на терминале где-то 1,5 миллиона. Сэкономлено, то все равно будет больше. Ну, это вот та самая неповоротливость державной системы нашей, командно-административной. Может быть и так. Жыншым, магутныя грузавозы праходзяць непасрэдна праз вёску, пагражаючы жыццё тутэйшых. Таму старшыня сельсавета, спадарня Татьяна Юнцевіч, на гэты конт выказалася тут жа. Калі рабіць разлік, то за дзень праходзіць да 50 машын, пра гэта атрымліваецца 500 еўра. 30 дзён у месяцы гэта 15 тысяч еўра. Гэта вялікая небяспека. Таму што дзеткі малыя ідуць у дзіцячы садок з бацькамі, у школу. Тратуара ў нас няма, яны ў цёмны ездзяць, вуліца не асвечваецца. Вельмі хотелось, как наши ГАИ зрабили хотя бы раз у тыдень несколько рейдов на этой дороге. С гэтыми фурами и смех, и слезы, кажа мне мясцовая, спадарня Галина Сахар. Объезжаю тут, прохады обрываю, телефон, радио, расстаю у раницы, чую грохот такие, якой палкой по металлу. Гляджу, иди фура, а на ее огромная ветка, а там женщина устала, глядить мусор, анекдоты живые. Там караники, мелкие ветки, глядить там добрая такая ветка, а где ветка делась? У эфиры о радио свободы после обвестки протягнем. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю переместиться у агрогородок АТ «Каганец». Я народился тут, на 500 годов после, Франциска Скорын. От аўтабана до засулля іду паўз вячысты хваёвы лес, паабапал шэн завалены сучым ды ашэпкамі дрэў, некаторыя з іх павалены ураганам. Каб убраць, няма ні сродкаў, ні людзей, зазначае памянёны Іван Толстой. Остались пенсионеры в основном. Дети живут в Минске, в Столбцах, Дзержинске, поразъезжались. Вроде прессовать есть, но для специалистов такой работы нету. К примеру, как я вот радиоинженер. Единственная штука, если вот подхалтуривать, кому-то телевизор отремонтировать. Городок построили года 4 назад, заборы посносили в колхозном саду. Сад яблоню половину посносили с тем условием, что восстановят. Но авоз и поныне там. Тех людей, которые заборы посносили, когда обратились в сельсовет, говорит, обращайтесь в колхоз. Обращаемся в колхоз, колхоз отправляет в сельсовет. Когда восстановят, мне это неизвестно. Слуга слуги, а пану трасса. Ругаться я со всеми ими не могу, не хватает сил. Старшиня сельсовета Татьяна Юнцевич на своей территории никаких проблем не бачить. 10 миллионов дали на благоустройство территории. Все кладбища не огорожены. В этом году вот рожанку заканчиваем городить. А тротуарщики? И это наша мара, как улицы осветлялись. На сегодняшний день созданы все умовы у агрогородку. У нас есть амбулатория, детячий садок, школа, дом бытового обслуговывания, дом культуры. У школе много гуртков. Наши детки завсюды заняты. Паливом и водой люди забеспечены. Я проблем никаких не бачу у нас на территории. Засулле яшчэ з савецкіх часоў вядома тым, што калгас носіць імя паэта Каруся Каганца, які правёў тут дзіцячыя ды юнацкія гады. Да мясцовага краязнаўцы бібліятэкаркі Галіны Сахар мяне праводзіць 64-гадовы спадар Іван Рубін, які па шляху расказвае. Ж ужо не калгас, а акцыянерная опцыя. Каганец, ва-ва-ва. Ён ужо не прысяцель, дырэктар. Нічога не змянілася. Колька зямлі стаіць, людзі трэбуюць. Каруся. Хаця б калхоз узяць, ці ва-ва-ва гэта. Ах, кому-то надо. Во-во-во, Галя Сахар. Спадарыня Галіна апавядае не па акадэмічнаму, а пра тое, што назапасіла ў часе сустрэч за сульцамі. Паследні, як у нас тут пан Крупский, мне мясцовы жыхар расказаў, як вайну на немцаў напалі. Узялі ў заложнік чалавек 10. За сульцаў. Так, і пані Крупская была прыжала і заступілася за іх і іх адпусціць. Тож у нас блізка праходзіла мяжа. Валілі, як добра ў савецкай Беларусі. Мне папа тоже расказаў, во, як там добра, ўсё. Пяюць, да танцуюць, і некаторыя ж сабіраліся чрез мяжу і пайшлі туда танцаваць. Дзеці на Сібіры датанцавалі, пераходзіць, значыць, п'ю. Тут многія калісьці служылі, вот былі даже у конніцы Будзённага, ну, это ў грамадзянскую вайну. Мне вот аднакласніца, то яе дзед на фотаздымку сядзіць такі з вусамі. А тут же конніца Будзённага чрез Засулля праходзіла. У 39-м многія падходзілі, і Будзённы там узнаваў сваіх бывшых. То што-небудзь вядома, там маладыя гады Каруська Ганец жы у вас правил. Она вот теперь есть карусики. Кличка мясцовая. Родственники далекие. Каганца. Да. В школе есть музей Каруся Каганца. Там и камень стоит. Его батьку после восстания Калиновского выслали у Сибир. Вернулись, и ему годов 10 было. Прозвище его Казимир Костровицкий. А Каганец это плошь жиром наполнена светильком. И к светильник таки робили. А агрогородок? И свечку над засульцами запалил? Асфальт проложили. Ну там стружки ранили. Водопровод подремонтовали. Правда, тут и не малады, мотивируешь, что это асфальт и газ. А заработками, как у вообще вёска. Вот пишут, что, мол, средний заработок по колхозу 1 100 000. Тогда я не знаю, за кольки человек это получает председатель колхоза. На свиноферме 600-700. А доярки, это шел 4 годины раницы, вязут их уже. Первая дойка. За 500 000. Может, летом, коли перескакивая. Теперь у нас зерноток. Хотела трохи тоже подзарабить, походить. С 8 раницы до 8 вечера. Зерно чистить надо там подсыпать, отсыпать. То мне сказали, ну, 1030-35. Где оклад? Ну, 700 я получаю. Тримаю, бачите, собаку, котов. Не, куры есть и коза. А сдавать молоко у нас вообще вон на даче возить. По 8 и по 9 банка трехлитровая. И яйца тоже добры, 5-6. С Галиной идем до старожилки и просто у семи поважанной 67-годовой наставницы с подарами Жихар. Вера Миколаевна бляндынка и улучшает доброзычливость, а так само адмысловый засульский умор. Смешная история, но мой батька рассказывал. Но была у нас женщина, коробка, сдатная на всякие примолки, прибаутки. А немцы отступали. 43-й год. Я она взлезла на самый верх склепок. Она 150 килограмм подняла. А, ты говоришь, паглядзелі і Москву не паглядзелі, как пусцілі па версі потом с аўтаматам, то еле я там успакоіў. Пасляваенныя часы мужик стаў землямерам. У нас быў хутар, бацька не ў калгасе. Па самыя вуглы раз зрабіў. Тут садзіць не будзеш, мно забіраем, каня забіраем. Ад уладаў Засуллі цярпела. Цярпела. Ну няхай сабе я мільён атрымліваю. Прыйшлося ў гэтым месяцы 3 дні рождзення. Я не знаю, куды я таго мільён. Я сала не магу купіць, ужо 45-50 тысяч. А абучэнне платнае. Мой унук прыязджае, тоже ж 10 мільёнаў, ці бантоў. У Бараўлянах удаляла в онкалогію одну родзінку 300 тысяч. Чо мне надо было 6 удаліць. Мне сям'я была большая, 6 чалавек, я пашла купіла тры булкі, мне хватала на цэлы дзень. А цяпер з такімі цэнамі, то страшна. Самая прэстыжная па заробках месца працы засульцаў – свінагадоўчы комплекс на 3000 галоў. Метра за 100 ў нос б'юць гнойныя пахі. Перад уваходам жа клюмбы з кветкамі. Тым не менш, 20-гадовая ветурача Вера Корда, якая толькі адбыла належныя пасля каледжа 2 гады адпрацоўкі, задаволеная. Около 800 тысяч получила. В отпуск декретно ж хожу. Ну, наверное, осталось бы. Работы, в принципе, немного. Я ознаёмлюся з высокай мажнай даяркай з падарнай пікулай. Выразныя фізічныя дадзеныя я падкрэсліваю не выпадкова. Трэдні мільён. Мамаў галоў 50 і 70, ну, плюс маленькі парасяткі. Чысцім уручную, падсыпаем уручную, муку возім уручную. Механізіравана ў нас нічого не так. Як вы ездзіце? На велосипедах. У памянёнай спадарні Веры Жыхар нявестка таксама працуе на свінакомплексе. Усё вручную. Ідзі, вычышчай. Зелёнку прывезлі, бяры тачку, вазі, каждый к своей, не душевой. Обед греет воду и дома. Вечером опять та же песня. У Лукашенко была задума молодых специалистов, бросим председателями. И вот этот Захарчук, молодой старшина. Да, лежу крупным планом, покажет он еще. Наша средняя зарплата в колхозе 1 100 000. И разу моя невестка не получила. Узбекистана приглашает. Белорусы, которые... Да, поспевались, заселяют. Поштальон. Он приходит, говорит, какой ужас, тут городок. Стоит детина здоровущая, а солью на крылечке. Скользко было очень. Она говорит, что же разъесть бетон? Он, в Беларуси много городков. Поеду, ни свое, ничто не вложил. А вот нашим не дают домики. Неважно, что ты колхозник, что ты тут работаешь. Ценники такие вывешиваются, что, боже мой, те, что я молодые, будут нормальные люди. Уже коней нема, ничего не сажу уже, кроме тут двух грядок. Галіне Сахар да Веры Жыхар задаю пытанне на засыпку пра будучыню вёскі і пра палітыку. Я думаю, што будзе засулі далей. Тут ужо большасць дачнікі, як я яшчэ ў школу хадзіла, то ў засулі было, ну, 240 дамоў і пад 900 насельніцтва. А цяпер сколько дамоў, сколько насельніцтва? Па перапісу 2004-го у вас 300 з нечым чалавек. Па нашай вуліцы 6 вучняў і адзін пойдзе ещё мыш. Вуліца кіламетра полтора. У акрузе ўжо закрылі ўсе школы начальныя. 10 клас засталося 4. А за Лукашенко голосовали вы на выборах? Конечно. Бабка пришла и просит меня, Миколая, но тут Вога это вычеркни, я ж не бачу. Я говорю, это ж нельзя так. А пенсию-то он нам дал. Я за Нехляева проголосовала и своим детям приказывала. Но все равно не получилось. Не будет толку про этой влади? Не будет. На хвалях Радыя Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». Мы даведаліся, што ў вёсцы Засуллі ў літаральным сэнсе хуткасны заняпад працягваецца. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздаровшых.